На Эфесском соборе в 449 году Евтихий получил реванш. Когда Евсевий, правдивый епископ Цезареи, принуждал его к признанию во Иисусе Христе двух различных натур, собор восстал против него, и было предложено сжечь Евсевия живьем. Епископы встали как один человек и со сжатыми кулаками и с пеной ярости требовали, чтобы Евсевий был разорван на две части, и чтобы с ним поступили так, как он хотел поступить с Иисусом, чье естество он делил. Евтихий был снова восстановлен в сане и должности, а Евсевий и Флавий смещены. Затем обе партии яростно атаковали друг друга и вступили в драку. Со святым Флавием епископ Диодор так плохо обошелся, так оскорблял и пинал его, что тот умер несколько дней спустя от нанесенных ему побоев. Всякие нелепости получали одобрение на этих соборах, и результатом являются ныне существующие живые парадоксы, называемые церковными догмами. Далее по тексту Блаватская приводит примеры таких парадоксов. А.В. О первоисточниках. Когда исследователь обращается к теме исторического Иисуса, то его прежде всего интересует вопрос о первоисточниках. Известно, что до сих пор не обнаружено ни одного текста, написанного древним историком-современником, который бы поведал о жизни родоначальника христианства. Все сообщения о жизни Иисуса, дошедшие, как предполагается, от непосредственных очевидцев или слушателей этих очевидцев, носят религиозный или сектантский характер. Как правильно отметил Данини, история передачи текстов – это всегда история людей, которые его вырабатывали. Особенно верно это в отношении передачи собрания народных преданий о жизни, муках и смерти Иисуса, выработанных поколениями христиан первых веков. Примечание Данини «У истоков христианства». Здесь необходимо отметить разный подход в науке и в теологии к проблеме первоисточников. Примечание. Слово «теология» греческое «теос бог» плюс «логос учение» стало использоваться в Европе во времена господства церкви и, по сути, обозначало единственную признаваемую в то время научную дисциплину – науку о Боге. Вместе с тем, методы теологии в поиске истины весьма отличаются от таковых в ныне существующей науке. В нашей работе под теологами понимаются лица, которые с помощью наукообразных подходов, иногда, кстати, приводящих действительно к высоким научным результатам, обосновывают верность учения той или иной церкви. Главным отличием такой теологии от науки является заведомая невозможность выхода за рамки стереотипов религиозного сознания, сформировавшихся 1500 лет назад. Наука, в отличие от теологии, уже многократно изменяла свои позиции по фундаментальным основам бытия, то есть изменяла свой «символ веры», слова в кавычках. В частности, в связи с установлением гелиоцентрической системы и открытием Ньютоном закона всемирного тяготения, открытием электрона, а затем иных микрочастиц, открытием волновой природы света, открытием искривленности пространства, относительности времени и так далее. Церковь, как известно, кроме отдельных извинений за свои политические ошибки в прошлом, со времен последних Вселенских соборов осталась мировоззренчески, в части своего символа веры и его понимания, в законсервированном состоянии. Результат – жизнь давно ушла вперед. Для наиболее догматически мыслящей части церкви все сказанное в Священном Писании имеет буквальное содержание и истинно. Порукой тому является сон святых. Хотя, как мы уже заметили, большинство святых христианства, по праву заслужившее данное звание, лично сами не занимались ни источниковедением, ни историческими изысканиями, а святыми стали на поприще духовного делания и духовного пастырства. В отличие от апологетов Священного Писания, ученые, какой бы веры они ни придерживались, в своих исследованиях руководствуются критерием истины, а не веры в чьи-либо догматы. Поэтому ученые не могут, например, каноническое Евангелие полагать более достоверным, чем его побратим из гностической библиотеки. С другой стороны, при том, что известна пристрастность многих отцов церкви во всем, что касалось судьбы их организаций, особенно когда решался вопрос жизни и смерти, быть ли их церкви государственной, поддерживаемой императорами или не быть, само по себе данное обстоятельство автоматически еще не означает заведомой лживости всех исправленных писаний.